Потешно фыркнув, Джава, гордо задрав подбородок, ушла следом, явно из последних сил сдерживая смех. Нелепо виляя ногами, он пародировал тех богатеньких девчушек, которых мы порой охраняли по настойчивым просьбам их родителей, но получалось у нее так себе, мягко говоря. «Обязательно», кивнув на прощание коротышке, Сомния начала наматывать второй бинт, осматривая меня с ног до головы. Ее глаза скользили по моему лицу, а щеки приобрели едва заметный румянец. С девушкой творилось что-то странное, но следующие слова выбили меня из колеи. «Выпьем». Джек Райт был обычным парнем. Долгие годы он оставался серой мышкой, такой же, каких миллионы на Орт-Пардране. Обычная работа, мелкая зарплата и скучная жизнь. Девушки нет, друзей тоже. Только пара приятелей и коллеги, опостылевшие за долгие годы однообразия. Каждый день он знал свой распорядок наперед, и ничего не могло измениться. Он не стал пилотом, как надеялась его семья, не получил образования и не стал человеком искусства, как из называют на его родной планете. Тех, кто всего себя посвящает своей страсти и плевал на деньги или отношения других людей. И младший Раут отчаялся. Он потерял надежду, всякий смысл и любой повод, просто для того, чтобы вставать с кровати. Каждый день, пролеживая остаток своей жизни, он тупо пялился в потолок, загибаясь от меланхолии и серости жизни. Погруженный в собственные мечты, где куда больше ярких красок, он надеялся, что однажды он сможет выбраться из этого ада и стать хоть кем-нибудь. Каждый раз, стоило ему только открыть глаза и вынырнуть из своих фантазий, как желание жить оставляло его, и хотелось поскорее заснуть или погрузиться в мечты. Джек влачил жалкую жизнь, которая ему настолько опостылила, что когда представился шанс, жуткий, опасный, пугающий и чего уж греха таить, волнующий, он с радостью ухватился за него. И теперь он здесь. Под грохот орудий боевого шагохода, Райт выскочил вперед, прикрываемый своими товарищами и боевой техникой. Вокруг рвались снаряды, тысячи бластеров поливали укрепления очередной деревни, разрушая ее до основания. Под жуткие и леденящие кровь крики, солдаты обрушивали на деревню Коруна всю свою ярость. Измученные боями, постоянными засадами, нападениями в ночи, ужасами леса и его жуткими обитателями, они вымещали всю свою злость. Стоило только обнаружить очередное место жительства местных дикарей. Все, каждый из них, но не Джек Райт, вскинул дуло огнемета, бывший фермер выпустил струю жидкого пламени, заливая округу. Медленно продвигаясь вперед, не обращая внимания на всепоглощающий жар, Джек добавлял все больше предсмертных криков в эту ужасающую картину. Одетый в герметичный огнеупорный костюм, с маской противогазом на лицу и гордым гербом поджигателя на плече, Райт шел вперед, испепеляя каждого, кто посмел встать у него на пути. Жуткий одинокий силуэт, идущий сквозь деревню Корунов, безжалостно сжигающий воинов, стариков и детей, Джек тяжело дышал сквозь свою маску противогаз и наслаждался новыми красками. Никто и никогда не увидит этого и не узнает, но под жутким шлемом, сияющего алыми огнями из глазниц, находилось по-детски счастливое лицо, которое с интересом рассматривало каждую деталь. Широко распахнутые глаза пылали восторгом, когда очередные язычки пламени охватывали новую цель. Словно слушая самую прекрасную мелодию, Джек пытался насвистывать в такт криком, продолжая идти вперед, живя в своем собственном, прекрасном и цветном мире. «Хей, хей, хей, с вами на связи члены адского десанта, управляемая демократия нуждается в вас, заходите на Бусти, чтобы вместе с нами нести семена свободы по всей галактике». Глава 60. Втянув носом воздух, с наслаждением вдыхая аромат костров, армейской жрачки, спирта, топлива, пороха и много чего еще, основным пополнением служил терпкий привкус тибаны, который витал повсюду, ибо бластеры были нашим основным оружием и многие наши боевые машины были вооружены ими же. Оглядевшись по сторонам, оглядываю с высоты своей палатки остальной лагерь, который раскинулся под ногами. Хотя, в каком это, блять, месте, это лагерь? Скорее уж рукотворная крепость, которую мы возвели за пару месяцев пребывания в этом зеленом аду. Помню, в прошлой жизни все постоянно поминали Малевилон Крик, жуткую планетку, где за каждым сраным кустом прятался херов-автоматон, грозя проткнуть тебя силовым клинком или расстрелять разяву. Теперь же, с восточной стороны лагеря послышалась привычная стрельба. Несколько десантников, стоящих в патруле, открыли огонь из повторителя, расстреливая неизвестного врага вдалеке. Они палили по густым зарослям, которые начинались через 200 метров ничейной земли. А сейчас для вас специальная песня «Заряжай маяк». Задорные крики солдат привлекли внимание. А уж когда один из бойцов сборной солянки выживших, куда запихнули всех, кто потерял свой отряд, вскинул на плечо Херову пусковую установку, народ начал подтягиваться и воодушевленно подбадривать стрелков. Шипение пусковых механизмов, всполох дыма, искры, хлопок, и снаряд стоимостью 1500 кредитов улетает по направлению к цели, после чего на горизонте раздается взрыв и небольшое облачко поднимается к небесам. Опять развлекаются, сонный голос моего зама раздался за спиной. Я, признаться, не знал, как реагировать на ее появление, ибо вчера, господи, веду себя, как школьник. Она поцеловала меня и не раз, потом правда ее вырвала, а потом она отрубилась. Так что сейчас я активно делал вид, что ничего не было, ибо сообщать о подобном такой женщине было, мягко говоря, неразумно. Сколько уже можно? Запретил бы тратить боеприпасы. Они нам еще понадобятся. Боже, как голова то болит, что мы вчера пили. Все, краткость сестра таланта. Вот и мой ответ пробудил в сомнении множество не самых приятных воспоминаний. Удивленно распахнув глаза, девушка прижала тыльную сторону ладони ко рту, стараясь скрыть перегар, после чего отвернулась аллея щеками. «Сэм, это, все в порядке». Мягко улыбнувшись, я переборол лавину тупых шуток, которые лезли из меня, и проговорил это максимально положительным тоном, без капли ехидства. «Давай, просто забудем об этом». На миг она сбилась с мысли. Прикусив губу, девушка попыталась что-то сказать, но мотнув головой так и не решилась, после чего утвердительно кивнув удалилась в свою палатку. «Хорошо, я пойду приведу себя в порядок», сказала она напоследок и ускорила шаг, словно бы пытаясь сбежать. «Люди странные, много слов, мало дела». Вальяжно присев рядом, коротышка начала деловито разбирать гранату. «На коленке, посреди лагеря, одной отверткой. Класс, не смотри так, это всего лишь термодетонатор. Действительно, херня какая». Опасливо покосившись на оружие в ее руках, медленно отхожу на пару шагов назад, но насмешливый голос Джавы догоняет меня. «Почему ты это делаешь? Ты, конечно, туповат, но не настолько. Ебать, лесная характеристика». Недовольно покосившись на Джаву, возвращаюсь обратно, садясь рядом. «Спасибо на добром слове. Пожалуйста, мистер десантник, всегда пожалуйста». Несколько минут мы сидели в тишине, прежде чем коротышка заговорила вновь, видимо, так и не дождавшись от меня ответа. Она начала штурм сама. «Ты ведь все понимаешь. Почему не принять ее запах? Потому что, чего, блин, запах? Ну, смешать ароматы, обменяться грязью, разделить воду после. Так, стоп, хватит». Выставив руки перед собой, массирую переносицу, ощущая, что в этот раз она не играет и не стебется, а искренне не понимает моих претензий. «Какой больной на голову ублюдок. Нас так шаманки учили. Говорили, что когда находишь спутника, то должен смешать с ним запах свой запах. Это важно. Посмел бы только отказаться от подобного. Жалко выглядело. Ой, да иди ты». Посидели еще, помолчали. Коротышка деловито пересобрала гранату, после чего начала заново, только теперь добавляла в нее какие-то приблуды, явно создавая аналог ракеты Фау-2 на коленке. «Чертов Арачимек, лучше ответь на вопрос. Хватит увиливать». Почесав щеку, скашиваю глаза в бок и вижу, как у края палатки притаилась тень. Многое встало на свои места. Видимо, мелкая засранка вступила в сговор с моим замом. Эх, проблемно то как, я не знаю. Мой прямой ответ выбил из недух. Джава повернулась ко мне целиком и начала пристально вглядываться мне в лицо, явно подозревая, что я вновь пытаюсь отбрехаться. «Нет, я правда, не знаю. Я бы поверила, будь ты твоим тупым братом». Мне в лицо тыкнули детонатором, отчего отвечать на вопросы я точно стал охотнее. «Но ты командир адского десанта, лучший воин, лидер, друг многим. В этом-то и проблема. Я не вижу себя в другой роли, да и не хочу этого. Я хелдайвер, тот, кто всегда сражается, всегда на острие копья, всегда в бою». Моя пафосная речь была встречена глумливым молчанием. Закатив желтые глазенки, мелкая падла, посмеиваясь, вернулась к детонатору. «Ладно, я просто ни хера про это не знаю». Подумав пару секунд, я пришел к неожиданному выводу, что у меня и девушки то не было за последние две жизни. От слова совсем. Как-то я упустил этот момент и не то чтобы сожалел. Не то чтобы я перестал испытывать к ним возбуждение или симпатию, но то скорее, как ностальгия забытых ощущений. Да и отношения, Они были у меня так давно, еще в самой первой жизни, слишком много лет назад. Я даже попытался вспомнить, хотя бы лицо или их было несколько, но вместо этого перед глазами были лишь хищные пасти терминидов и стальные башки автоматонов. Одинаковые лица товарищей по команде, которые умирали из раза в раз. Сэм, маленькая ручка коротышки обхватила меня за локоть, доверчиво заглядывая мне в глаза из-под своего вечного капюшона. Маленькая Джава подошла поближе, кладя вторую руку на тыльную сторону моей ладони. «Извини, зря я. Нет, нет, все норм. Просто вспомнилось тут всякое, неприятное». Хлопнув себя по коленям, ласково треплю ее по голове, даже не получая в ответ никакого ворчания. «Не было у меня девушки, вот я и не хочу портить сомнение жизнь. Скосит меня в следующем бою, зачем ей это надо? Да и херовый из меня будет парень, вечно в разъездах». Улыбаясь, махаю рукой, после зацепившись большими пальцами за края панциря брони, ухожу к сторону штаба, который стоял не так уж и далеко. Собрание через полчаса. Ни к кому конкретно не обращаясь, говорю это громко и четко, чтобы точно услышали. Объявив всем, пора бы снять новый ролик, новобранцы для второго эшелона нам не помешают. На многочисленных голоэкранах восточной части галактики появилось сообщение, внезапно прерывая рекламу какого-то шампуня со вкусом капусты с Далаана. Привлекая внимание зрителей темным синим экраном, медленно появился сухой заголовок. Отделение правды, самопиара и рекламы отряда адских десантников предупреждает. 1. Уберите детей от экранов. 2. В ходе съемок видеоролика ни один свободный и законопослушный гражданин не пострадал. Яркая вспышка, и на экране появляется ночное небо, усеянное тысячами звезд. Переливаясь, мрачные краски космической пустоты притягивают взгляд, как вдруг на их фоне пролетает метеорит. Медленно сгорая в атмосфере, он начинает падать на планету, а камера постепенно отдаляется, показывая обычную семью фермеров, живущих в предгорье. Отец удерживает своего 5-летнего сына на мозолистых и сильных руках. Его лицо покрывают трудовые морщины, и каждому становится понятно, что это обычный работяга, такой же, как и сам зритель. Его одежда проста, а взгляд полон умиления от поведения ребенка, который тыкает пальцем в падающую звездочку. На веранду выходит молодая женщина с крепкими руками и усталым видом. Завязанные в пучок волосы, никакого макияжа, обыденность в простой семье, как она есть. В ее руках полотенце, которым она вытирается после долгой уборки, а из кармана торчит небольшой платочек, которым мать семейства скорее всего накрывает волосы во время работы. Вся семья фермеров радуется, улыбается и довольствуется. Пускай и непростой, но честной и сытой жизнью, которой многие могут позавидовать. Но тут начинают сгущаться тучи, и из-за горизонта наползает мрак. Жуткая мгла пробирается по небосводу, словно попавший в кровь наркотик. Она заражает всех и вся, заползая все дальше и дальше. Мужчина недовольно хмурит брови, а женщина подхватывает сына на руки и испуганно прикрывает широко раскрытый рот одной рукой. Ей глаза в ужасе, и она с надеждой смотрит на мужа, который уверенно кивает ей, как бы говоря, что все будет в порядке. Вокруг фермы стоят плотные джунгли. Если сначала они выглядели как что-то экзотичное и необычное, притягивали наивные взгляды и завораживали таинственностью своей бурной растительности, то теперь они обращались в жуткие образы из детских сказок, полные шипов, гротескных лиан и мерзких насекомых. Постепенно на коре деревьев начали проявляться пугающие зрителей лица, а над самими джунглями начали бить молнии, ритм нарастал, напряженная музыка била по ушам. Всего десяток секунд ролика привнесли напряжение во многие контины, дома и космопорты. Вдруг за деревьями появились мутные фигуры. Одна за другой, они собирались на краю, постепенно собираясь в огромную толпу. Каждый из них был уродливее другого. Сливаясь с тенями, они показывали свои жуткие зубастые деформированные лица, потрясали кривыми копьями и пытались есть с земли насекомых. Весь этот беспредел длился пару секунд, прежде чем дикари понеслись в сторону фермы, вызывая у женщины жуткий панический крик. Подхватив малыша, она убегает в дом, пока мужчина неизвестно откуда вытаскивает бластер и нож, начиная убивать неизвестных нападающих одного за другим. Без жалости он разил каждого, но постепенно на его теле появлялись синяки и удары. Отступая под натиском уродливых дикарей, скачущим и кричащим вокруг него, фермер опасливо оглянулся в сторону дома, когда услышал оттуда детский крик. Его сын звал свою маму, и стоило только мужчине попытаться сорваться на помощь, как в спину его ударили дикари. Разя палками, избивая толпой дубинами по спине, они гоготали и танцевали, ликуя над его поражением, пока с неба не ударил луч света. Сначала крохотный, но с каждым мигом он набирал мощь и объем, постепенно начав освещать весь дом. С оглушающим грохотом в крышу дома врезалась десантная капсула знаменитых наемников, после чего оттуда послышалась стрельба. Звуки борьбы сопровождались криками паникующих дикарей, медленно отступающих от фермера, явно показывая страх. Наконец, бой прекратился. В дверном проеме показался, закованный в броню, солдат адского десанта, удерживающий на руках мальчика. За локоть его держала испуганная женщина в порванном платье и со следами борьбы, но улыбающаяся и счастливая от того, что никто не погиб. Десантник же, так и не выпустив винтовку из рук, от бедра расстрелял всех улепетывающих дикарей, которые посмели нарушить покой свободных людей. Стоило только последнему варвару пасть ниц, как солдат поставил ребенка на землю и первым подошел к лежащему на земле фермеру. Взглянув на мужчину и демонстративно оглядев трупы дикарей вокруг, он уважительно кивнул, после чего протянул фермеру руку. С сомнением поглядев на протянутую ладонь, мужчина перевел взгляд на свою живую семью, внимательно осмотрел обилие трупов дикарей, после чего решительно ухватился за руку, помогая себе встать. Выглядит впечатляюще. Отойдя от фермера, который теперь обнимал семью на заднем фоне, весело общаясь с женой и сыном, десантник подошел ближе к камере. Каждый день на планете Харуункел миллионы свободных фермеров подвергают себя подобной опасности. Но именно вы можете это изменить. Кадр меняется, и теперь тысячи голозадых дикарей, которые пытались снасильничать Траводова, поднимают головы. Они грязные, жуткие и визуально отталкивающие до такой степени, что некоторые люди убирают еду подальше от стола. Единым порывом дикари отрывают от своего увлекательного занятия и встречаются взглядами с фермером и десятком таких же работяг, одетых в похожую броню, как у адского десантника. Панцирь, наплечники и наколенники, открытый шлем и небольшой рюкзак, а в руках бластерная винтовка старого, но надежного образца. Вступайте в ряды второго эшелона адского десанта и станьте защитником своего дома. Ополченцы срываются в бой, начиная убивать сотни врагов, разя их всем, чем только можно, огнем, клинком и железным кулаком. Они проходят сквозь их ряды, как горячий нож сквозь свежее масло. Уберегите Харуункел и свои дома. Предотвратите катастрофу, которая может произойти с вами уже сегодня. Ополченцев показывали на разных участках поля боя. Они прикрывали высадку десантников, оберегали караваны от нападения в тылу, прогоняли диких зверей с отдаленных ферм. Каждый раз, когда должно было случиться непоправимое, то приходили бойцы второго эшелона и защищали свои дома и землю, прогоняя уродливых дикарей, сверкающих голыми задницами и кровавыми ртами. Последний кадр показывал, как огромная армия чернокожих уродцев нападает на огромный укрепленный город, но им навстречу выходят адские десантники. На острие клина они врываются во вражеские ряды, убивая все, что движется, а следом за ними и по бокам бегут ополченцы, прикрывая их спины и уберегая от подлых ударов бесчестных дикарей. После того, как бой разгорелся уже совсем сильно, кадр замирает, и на переднем плане начинают проявляться стройные ряды десантников, а прямо за ними, во втором ряду, стоят призванные ополченцы, вставшие на защиту родного дома от проклятой угрозы, которая угрожает всей системе, а возможно и всему сектору. Вступайте в наши ряды, оберегайте свою планету, или отправьтесь навстречу к звездам, чтобы нести управляемую демократию повсюду. Показав большие пальцы, рассказчик, десантник и фермер из начала ролика обнялись, после чего весело дали пять друг другу на фоне герба отряда. С шумом выплюнув каф, джедай Мейс Винду чудом остался жив, так как подавился и не дышал все время просмотра. Ошалевшими глазами он смотрел на других посетителей, которые начали активно обсуждать увиденное, но никто из них не возмущался и не испытывал возмущения или гнева. Скорее наоборот, народ хвалил и желал удачи каким-то ряженым придуркам. Какого хуя тут происходит? С грохотом поставив кружку на стол, Винду привлек внимание всего бара, пожевав губами. Сенатор Шиф Палпатин посмотрел настойчиво рекомендуемый ему видеоролик и даже не знал, что и думать по этому поводу. Его веки устало прикрылись, а сам он с трудом сдерживал растущие глубоко внутри раздражение и гнев на старшего представителя семейства Таркин, который явно ходил по краю, когда умолял его взглянуть на это. Помассировав виски, Шиф откинулся в кресле, после чего перевел взгляд на голоэкран с роликом, потом на соседний с письмом Таркина. Ролик, письмо, ролик, письмо, все, хватит. Хлопнув себя по щекам, Палпатин встал с кресла, прошелся по кругу кабинета, после чего, уперев руки в бока, застыл перед панорамным окном, открывающим вид на столицу. Ну, не может же быть так, чтобы я один не понимал, почему у военных это вызывает подобный восторг. Мысленно переводя эту фразу на более простой язык, Шиф повторил ее в голове. Это не я дурак, это они тупые. Безумие, форменное безумие. Столько подтекстов и махровой пропаганды. Неужели подобное и впрямь работает? Нет, уверен, что нет. Глянув последний раз на письмо, Шиф со вздохом, полным обреченности, принялся писать ответ, дипломатично выражая свое согласие решительным действиям и боевому задору авторам ролика. Нужно было максимально толерантно донести до Таркина мысль, что это чушь, и для них от подобного будет только хуже. Вот так, ну, попробуем. Отправив письмо, Палпатин довольно откинулся в кресле, расслабляя напряженную спину и чувствуя, как пульсирующая боль в висках, с самого начала видеоряда, начала пропадать. Надо сходить в оперу, на мимолетную власть призраков будущего, это точно поднимет мне настроение. Но только мужчина начал подниматься, как разочарованно рухнул в кресло. Точно, они же улетели на гастроли по галактике. Эх, на Бусти вышло 75 глава, не забывайте, что следует читать только одобренные Министерством правды ресурсы. Глава 61. Кахим, вместе с остальными охотниками, наблюдал за очередным караваном балаваев. Огромные паровые краулеры неспешно тащились по лесу, уничтожая все на своем пути. Хмыкнув от подобного лицемерия, молодой мужчина вскинул копье, но перед броском повернулся назад, разглядывая суровые черты своего отца, который снова вернулся в строй. Помятый, без одной руки и с кучей шрамов по всему телу, Редан, отец Кахима, был воплощением воина и мужественности. Даже с такой серьезной травмой, он все равно оставался уважаемым членом семьи, старейшиной и хранителем знания и мудрости. Пускай он уже не был столь могучим воином, но к нему все равно прислушивались и ставили старшим над молодыми. «Отец, что-то здесь не так», – тихо ответил родитель. Кахим уже было хотел возмутиться, но суровый взгляд Редана пригвоздил его к месте, заставляя поперхнуться воздухом и стыдливо отвести глаза в сторону. «Ты слишком суров с ним, Хошадан». Рядом встал старший Кахима. Положив руку на плечо отца, он мягко улыбнулся, после чего заговорил громче. «Это всего лишь баловые их продажные слуги-наемники. Мы сокрушим, как и всегда. Я поведу нас, если ты не хочешь забирать всю славу себе». И это было правдой. Пускай они и не участвовали в крупных сражениях, как другие кхоши, но все битвы, в которые их вел отец, были выиграны, а это многое значило. Только вот, даже череда побед имеет плохие последствия. Кахим увереннее перехватил копье, слушая слова старшего брата. Родич распинался перед всеми остальными, собирая на себе все внимание. Молодой, сильный и с хорошей семьи. Его брат имел много сторонников и влияния, особенно по сравнению с отцом-калекой, который отошел от дел. Поэтому не было ничего удивительного, что охотники и воины послушали брата Кахима, считая, что Редан слишком перестраховывается. Никто не посмел назвать его трусом или глупцом, но косые взгляды и тихие смешки остались. «Тогда иди», протяжно выдохнув, однорукий Карун прикрыл глаза, «и вернись живым». Не пристал родителям хоронить детей. Отвернувшись от довольного отпрыска, отец схватил Кахима за руку и поволок подальше, но парень не захотел пропускать столь славной битвы и легко вырвался из слабой хватки отца. «Я пойду с ними, мальчишка». Вспылив, отец уже было хотел отвесить ему подзатыльник, но Кахима заслонил старший брат. Нахально улыбаясь, он приобнял парня за плечо и повел к остальным, оставляя грустного отца в одиночестве. «Мелкие дураки». Это было последнее, что услышал Кахим от отца. Ему даже не дали обернуться и взглянуть на него в последний раз. Ведь, как только он с братом подошли к воинам, то сразу же дали сигнал к атаке, и почти 1000 корунов сорвалась с места, нападая на конвой балаваев. Начали, выбив люк на крыше краулера, вскидывая тяжелый пулемет. Старая трандашанская поделка претерпела кучу изменений, и теперь от пушки знаменитых работорговцев мало что осталось. Огромное дуло, лента боезапаса, уходящая к спинному рюкзаку, и патроны, которыми можно сбить небольшой шаттл. «Огонь!» — рядом закричал Арком. Чокнутый мандалорец активировал реактивный ранец вместе с десятком таких же психов, ринулся вниз, вступая в бой на короткой дистанции. Установив сошки, дергаю затвор и открываю огонь по дикарям, которые продолжали бежать в нашу сторону. Первый выстрел отдается в плечо, не успел нормально зафиксировать и теперь будет болеть. Последующие выстрелы пошли куда удачнее, но не для корунов. Огромные пули разрывали тела дикарей на куски, оторванные конечности разлетались вместе с щепками от деревьев или хором растений. Крупнокалиберные пули пробивали на вылет тела, поражая по 3-4 человека сразу. «Демократия!» — рядом закричал один из бойцов, и в следующую секунду его голову пробило копьем. Брошенное с порядочной силой, оно чуть не вылетело с другой стороны. Херовы не доджеды. Переведя огонь в ту сторону, откуда вылетело копье, заливая потоком свинца крупный участок леса, в котором пытались скрыться коруны. Прошло всего 10 секунд, а воздух уже вовсю наполнился ароматами крови, пороха и тибаны, перебивая мощный запах дикого леса. Ракеты пошли. Несколько десантников, прячущихся до поры до времени, вскинули на плечи пусковые установки, после чего выпустили рой дымящихся ракет по джунглям. Взметнувшись в небо, снаряды стремительно спикировали вниз, разрываясь в десятки метров над землей и засыпая все горящими осколками, которые способны плавить металл. «Ха-ха-ха, хорошо пошла, Мира, еще разок». Оскалившись в кровожадной улыбке, синекожая отвилечка отдала новую команду, тогда, как сама начала наводить лазерный целеуказатель. Древняя методика для выстрела работала, как надо, и не приходилось изгаляться, чтобы простейшая электроника наводила ракеты на цель. Новая серия взрывов пронеслась над лесом, а боевые рога корунов начали затихать. «Выпускай шагоходы, добейте выживших». Под лязг металлических дверей, из просторного нутра краулеров посыпались боевые роботы, вооруженные до зубов. Огромные, тяжелые машины чуть проседали на мягкой почве, но уверенно шли вперед, посылая сотни снарядов, плазменных болтов и ракет в спины отступающим корунам. За десяток минут пышные зеленые джунгли на наших глазах превратились в пылающие от споваленными вековыми деревьями и воронками от снарядов. Сотни тел корунов лежат в повалку, изуродованные крупным калибром, минами и ракетами, которые без остановки падают на их головы. Отряд зачистки на связь. «Пеликан главный, вы далеко, заходим на позицию, командир, видим противника». Отчитавшись, пилот вильнул крыльями, вылетев из-за деревьев. Могучая машина, обвешанная ракетами, жадно водила дулом пушки под кабиной пилота. Орудие было готово огрызнуться огнем в любую секунду, и я не стал заставлять его ждать. «Открыть огонь, не дай ни одному уйти». Шквал боеприпасов обрушился с небес. Закладывая крутой вираж, пеликаны повернулись практически боком к земле, чтобы стрелкам было удобнее вести огонь. Бортовые пулеметы извергали тысячи патронов или лазерных болтов, добивая уцелевших бедолаг, которые думали, что спаслись. «Это победа всех свободных людей Харуункла». Вскинув кулак над головой, я вызываю цепную волну, когда сотни десантников повторили за мной, оглушая порушенный лес своими боевыми кличами. Кахим убегал вместе с остальными, с немногими выжившими, кто смог покинуть место бойни. Столько недель они удачно убивали балаваев и их продажных слуг. Как подобное вообще могло произойти? А ведь отец предупреждал. Сглотнув слезы и горечь боли, мальчик постарался выкинуть из головы образ брата, которого разорвала очередью из пушки шагохода. Кровь родственника попала ему на лицо, так что юный охотник был готов упасть на землю и зайтись плачем от горя и страха. «Черт, черт, черт!» Перепрыгивая широкие корни деревьев, оббегая многочисленных животных и насекомых, также бегущих от сражения, Кахим выбежал на небольшую полянку. Запнувшись от камень, он кубарем полетел в ее центр, теряя свое копье и чудом оставаясь в живых. Перевернувшись на спину, парень прикрыл лицо руками, стараясь не думать о том, что случилось полчаса назад. «Все мертвы, все, до единого. Прямо, как тогда. Может, это из-за меня, но панические мысли не выбили мозги из мальчика до конца». Только услышав за спиной громкие шаги и выкрики преследователей, парень нырнул в ближайшие кусты и, подобрав камень, приготовился продать свою жизнь подороже. Спустя десяток секунд на поляну выскочило двое солдат. Водя дулами бластеров в разные стороны, они пристально вглядывались в оставленные на земле следы и поломанные, при падении, ветки. «Этот уродец где-то здесь. Поищем в кустах, может, забьем?» Уже дали приказ возвращаться. «Блядь, не беси меня. Надо догнать мелкого говнюка и застрелить». Первый был явно настроен агрессивнее и сейчас приближался к укрытию Кахима. Он убил вальцевки. Проткнул копьем, как свинью. Договорить неизвестный мститель не успел. Сквозь кусты на него вылетел Редан, отец Кахима, и круговым ударом отсек болтливую голову. С боевым кличем однорукий воин ринулся дальше, ловко уклоняясь от бластерных зарядов. Вступив в схватку с наемником, отец сначала теснил его, но по мере боя отсутствие одной руки сильно сказывалось, и Редан получил прикладом в голову, после чего припал на колено. Мальчик не хотел потерять еще и отца, потому с бешеным криком выскочил из кустов, ударяя камнем по шлему проклятого врага. Несколько бластерных выстрелов пролетели мимо него, но ни один не попал. Воодушевленный удачей, Кахим нанес еще один удар по шлему, потом еще, еще и еще, до тех пор, пока хрупкая электроника не поддалась и сквозь каску не брызнула кровь. Упав на колени, мальчик смотрел на дело рук своих, поражаясь количеству натекшей крови. Она была словно повсюду, особенно на его ногах и животе. «Что? Какого? Кахим?» Подскочив к нему, отец бережно подхватил его под руки, не дав упасть лицом в грязь. Он так паниковал, его вечно суровое лицо сильно изменилось, и теперь мальчик видел на нем страх. «Держись, сынок, держись!» Отец хлопотал над ним, а Кахим никак не мог понять почему. Его голова кружилась, а во всем теле ощущалась слабость, которая волнами накатывала и отступала, каждую секунду грозя захватить его. «Отец!» Хриплый тихий голос вырвался из его рта. В первую секунду Кахим не узнал его и до последнего отказывался верить, что это говорит именно он. «Тише, тише, тише!» Упираясь руками ему в грудь, Редан сотрясался от наплывающих слез. Его лицо исказило гримаса печали и ярости, которые он сдерживал до последнего, не давая своему младшему и любимому сыну увидеть себя таким. «Все будет хорошо. Кхош не оставит тебя. Я не оставлю тебя. Пап, молчи!» Выпучив на миг глаза, отец оборвал свою штанину и начал прикладывать ее к груди мальчика. Надавливая куда-то в район солнечного сплетения, он поджимал губы, готовясь заплакать в любой момент. «Нет, сынок, нет. Прошу, духи, нет». Пустые глаза юного охотника уставились в небо, пока его беспокойный отец продолжал биться над его телом. Он никак не хотел верить в то, что сегодня потерял все, пускай наглого и глупого, но наследника, а также самого маленького, юного и такого же глупого младшего сына. «Дорогие мама и папа, у меня получилось. Я вступил в адский десант, чтобы сражаться за нашу свободу именно с большой буквы. Тут по-другому никак, пускай Гришка и говорил, что туда таких дебилов, как я, не берут. Ха, еще как берут. Неважно, дебил ты или нет, главное, чтобы приказы умел выполнять точно и в срок, а остальное приложится. Пишу я вам с планеты Харуункел. Прекрасное место, просто невероятное. Уверен, маме бы здесь очень понравилось. Тут все такое яркое, цветастая, активная. Она бы здесь была, как рыбка в воде. Столько деревьев я в жизни не видел, а еще тут столько необычных животных. Жаль, что мы прилетели сюда на войну. Я бы с радостью наделал вам голофоток или бы вообще привез сюда. Ну, ладно, не скучайте. Сообщение должны будут отправить сегодня вечером. Жаль, что не можем поговорить вживую, но таковы правила. Устав, все дела. Все, целую и обнимаю. Сестру потискайте там от меня. Ваш сын Суш, всем привет, как у вас дела? Надеюсь, все складывается удачно. Уж точно лучше, чем у нас здесь. Вот уже полтора месяца мы сидим на этой планете. Знаете, я не стану вам рассказывать про то, что я видел. Но вы же смотрите Галанит, потому и врать, что этого нет, я не буду. Эх, все равно криво выходит. Мам, я знаю, ты сейчас сидишь и плачешь. Не надо, пожалуйста, у меня все в порядке. Я скоро вернусь домой, и мы проведем весь мой отпуск вместе. Поедем на ваши дурацкие поля и будем копать паролу хоть каждый день. Наделаем потом закаток, съездим с папой на рыбалку. Все будет хорошо. Пожелайте мне удачи. Капрал Сушбилски. Здравствуйте, мама и папа. Уже 4 месяца мы сидим по пояс в этой помойке, на которую я по глупости хоть вас привести. Нет более худшего места, чем этот жестокий и ядовитый мир. Я начал курить. Помню, смеялся на слова бати и говорил, что точно не начну. Наивный дурак, у меня все нормально. Недавно ранило в плечо, так отлежал 2 недели в колечке лазарете, плевал в потолок, дотискал местных медсестер. Черт, бать, не давай маме или сестре читать это. В целом все норм, я даже получил повышение. Хотя с этим сейчас проблем нет. Ладно, командир сказал, что осталось сидеть тут около месяца, может 2, а потом я к вам. капрал 237-го отряда штурмового полка Суждбилски. На небольшой ферме планеты Оркпардран сейчас был праздничный ужин. Целая семья потомственных работяг собралась в большом доме, празднуя великое событие. Второй сын нашел себе невесту и женится. Со многих окрестных поселений собрались родственники и друзья, веселясь и празднуя. Женщины надели свои лучшие наряды, а мужики с полей привели себя в порядок. Побрились и намылись, а некоторые даже поддали одеколону, рассчитывая на успешное продолжение вечера в компании своих дам. Праздник был в самом разгаре. Говорились тосты, рассказывались байки, вспоминались лучшие времена, которые были когда-то давно, задолго до рождения новобрачных. Обсуждалась политика, соседи, звери, налоги, пираты и много что еще. Лившийся рекой алкоголь развязывал языку, позволяя суровым работягам Оркпардрана сболтнуть лишку. Но никто из них не унывал и не боялся. Здесь собрались все свои, ну почти все. Выйдя на крыльцо, вместе с остальными мужиками, Кишбильский закрутил самокрутку, щедро отсыпая себе табака, на что со всех сторон послышались смешки. Поддатые мужчины смеялись над старым скрягой, который насыпал бесплатного табаку столько, что хватило бы на всех. Шутки вызывали улыбки, но даже сквозь веселье и радость от свадьбы второго сына, Киш иногда подолгу хмуро смотрел вдаль. Его глаза то и дело скакали по округе, а сам он часто притрагивался к КПК, проверяя, нет ли новых сообщений. Так и не написал, старый друг и верный товарищ, а главное надежный собутыльник Рик подошел и встал рядом. Чуть отойдя от остальных, двое мужчин облокотились на деревянную оградку веранды, наслаждаясь ароматами дыма с чуть сладковатым привкусом. «Нет, ты же знаешь, я бы тебе уже растрепал», — чуть недовольно ответил старший Бильски. Затянувшись самокруткой, он выпустил колечко дыма, примирительно закрывая глаза. «Извини, просто на сердце неспокойно, вот и все нормально. Мой дуралей вон тоже хочет записаться, боюсь даже представить, как будто ядом лить на всю округу, когда у него получится. Суш сказал, что даже твоего дурня возьмут». Посмеявшись вместе со старым другом, Киш заговорил куда тише и проникновеннее, пытался отговорить. «А сам-то как думаешь?» Платочком ему помахал в дорогу. «Понятное дело, что нет, мало ли, вот и с моим так же. Уперся рогом, хочу в десант, нести свободу, помогать людям». Нахмурив кустистые брови, Киш шмыгнул носом, в который раз проверив КПК. «Дурья башка, весь в мать пошел». Причитание мужчины прервал гул боевого шаттла, заходящего на посадку. Легко узнаваемые краски и хищные черты натолкнули старика на невероятную мысль. Потрясенно тиская себя за бороду, он во главе мужиков спустился по ступенькам, чуть ли не бегом несясь к шаттлу, трап которого уже начал открываться, заходя на посадку. Придерживая соломенную шляпу, мужчина сглатывал густую слюну, чувствуя, как в глазах начинает щипать. «Пройдох и мелкий, вот мать наобнимает, нацелует, всю задницу ремнем исполосую». Уже представляя, как обнимает возмужавшего и повзрослевшего сына, Киш замер соляным столбом, когда вместо него по трапу начали спускаться пятеро солдат. Первый и самый главный из них шел впереди, неся на своих руках герб адского десанта. Поверх сложенной тряпки покоились значки, документы и небольшая медаль, изображающая птицу с большими крыльями. Четверо остальных шли ровным строевым шагом, неся на своих плечах массивный стальной гроб, обмотанный в точно такой же герб. Упав на колени, не в силах осознать происходящее, Киш ощутил, как по старому морщинистому лицу водопадом текут слезы. Его губы тряслись, как в лихорадке, а сердце бешено стучало, грозя снова отправить на больничную койку. Где-то рядом послышался визг плач жены. Дочка кричала и плакала вместе с ней, пока вокруг собирались гости. Что-то отвечали военные, пытаясь отбиться от наседающей толпы. Мужики прижимали шляпы к груди, а лучший друг присел рядом с ним, обнимая его изо всех сил. Пустые глаза Кижа посмотрели на упавшую на гроб жену. Вокруг нее суетились гости, родственники и друзья. Кто-то звал его и просил помочь. Голоса вокруг слышались, как в тумане. Рик ухватил его за плечо и настойчиво тряс, но старший Бильский неотрывно смотрел на гроб, на жуткий стальной гроб, в котором покоилось тело его мальчика. «Граждане суперземли, во славу нашей великой свободы, поставьте лайк автору, одобренному Министерством правды». Глава 62. «Братья, боги послали нам этот день, не берите пленных, кто сеет ветер, пожнет бурю». Шаким Дарон Гукал, Шаким Дарон Гукал, дерьмовый протез из кости, сделанный явно на коленке, вскинулся в воздух. Ответной реакцией была волна поднятых кулаков, сжимающих оружие самого разного вида. Эффект был схож с падением капли воды в лужу. Словно волна, орда бешеных корунов разразилась криками и воплями, потрясая клинками. То тут, то там виднелись трофейные бластеры и другие орудия для убийства, но все это терялось на общем фоне. Господи боже, как же их много! Мы явно перестарались. Прикусив ноготь, Сомния едва удерживала себя в руках, разглядывая многомиллионную толпу, что собралась под стенами планетарной столицы Харуункалапиликбау. Достаточно крупный город долго укреплялся и постепенно, на протяжении полугода, превращался в настоящую крепость за толстыми стенами которого был островок цивилизации посреди диких джунглей планеты. Десантники хорошо поработали и теперь столицу не взять нахрапом. Была выжжена и уничтожена вся растительность на пару километров вокруг, выкопан ров и установлено множество огневых точек. Но видя, каких размеров толпа собралась под стенами Пиликбау, даже самые отбитые адские десантники сомневались в успехе. Солдаты поглядывали в мою сторону, нервно переступая с ноги на ногу и крепко хватались за винтовки, надеясь, что те придадут им больше уверенности. Но зная план нашей победы, они все равно трусили и я не мог их винить. Ухватившись пальцами за перегородку, стоя на балконе вышки связи космопорта, я лучше всех видел, что коруны решили покончить с нами раз и навсегда. Десятки, сотни тысяч аборигенов собрались под стенами и готовились к штурму города. И это был еще не конец. По нашим подсчетам, со всей планеты к нам направлялось порядка 15 миллионов дикарей. Почти 3/4 от всего коренного населения планеты. Огромные цифры, безумные, вгоняющие солдат в ужас. Но, я испытывал восторг и предвкушение. Предвкушение от маячившей на горизонте победы, от небывалого триумфа, который обеспечит десанту неувядающую славу. И не мудрено, 50 тысяч против 15 миллионов. Неподалеку от меня стоял представитель ополчения Балаваев. Лидер местных колонистов, казалось, создал новый оттенок белого, так сильно изменился цвет его лица. Мужчина в самом расцвете сил, годами сражающийся с крупными кхошами и часто выходящий из этих битв победителями, ныне был готов грохнуться в обморок, так сильно его впечатлила численность идущего на столицу противника. А ведь это еще не все собрались. Громко хмыкнув, чем привлек внимание собравшихся, я еще и хлопнул в ладоши довеском, заставив многих вздрогнуть. «Господа, дамы!» Кивок в сторону прекрасной половины нашей банды вышел на диво элегантным, что даже мандражирующие Сомния и Мира улыбнулись. Мужики, понимающие, заухмылялись и наоборот стали напыщенно надувать грудь колесом, чтобы уверить наших волнующихся женщин, что все в порядке. Маленькая манипуляция, которую я часто наблюдал в регулярных войсках суперземли. Сегодня великий день. Именно сегодня мы впишем наши имена в историю этой галактики. На надгробных плитах. Вот кто меня больше всех радовал, это коротышка. Мелкая Джава была настолько похуистически настроена, что одним своим видом заставляла остальных смущаться своего страха. Твое безумие заразно. Тыкнув в меня пальцем, моя лучшая подруга пересела с ящика с патронами за стол и, весело болтая ногами, начала изучать карту. Ее непосредственность и легкость в поведении подкупали, и атмосфера на балконе командном пункте становилась проще. И это хорошо, значит, умирать будет не так страшно. Обведя взбодрившихся друзей, товарищей и коллег суровым взглядом, опираюсь ладони об карту стол. Вы все отлично знаете план, поэтому не буду зря сотрясать воздух. Нам нужно продержаться как можно дольше, чтобы убить большую часть дикарей одним ударом. Я не собираюсь годами выискивать их по лесам. Невеселые, я бы даже сказал злобные смешки стали мне ответом. Нам нужно выдержать 2 недели, чтобы прибить вообще все воинственные кхоши, вступившие в войну, но по самым оптимистичным расчетам мы продержимся 4 дня, включив голокарту, рваными движениями тыкаю по ней пальцем, показывая сосредоточение сил противника. Крупные подсвеченные точки двигались асинхронно, с разной скоростью и непонятными маршрутами, от этого и пойдем. Первостепенная задача – удержать город в течение 4 дней. Простите, разрешите вопрос. Командир, неуверенный, как ко мне обращаться, полковник местного ополчения вышел вперед, прикладывая кулак к груди. Одетый в классическую броню местных колонистов, он производил хорошее впечатление, потому я поощрительно кивнул ему. У нас же имеется флот на орбите. Так, может, разнесем крупные скопления и остальные успеют разбежаться, прежде чем корабли достигнут цели. Коруны отлично растекаются по джунглям на мелкие племена, уж вам ли об этом не знать? Прервав открывшего рот мужчину взмахом ладони, размеренно продолжаю рассказывать причину подобного решения. Нам нужно будет пригнать вообще весь флот сюда, чтобы отбомбиться сразу по всем. Не хватит, вставив свое веское слово, Сомния сложила руки на груди, грозно сверкая глазами, у нас просто нет оружия подобных масштабов. И к тому же, вы же вроде не хотели превращать планету в выжженную пустошь, ударим в одном месте и наверняка. Подавившись возмущением, полковник солидно покивал головой, принимая ответы, после чего кивнул подбородком и вернулся на свое место, во главе остальных офицеров ополчения. Ну что же, еще раз осмотрев своих коллег, я начал выходить на связь с минометными позициями, тогда приступим. Шаким Дарон гукал. Крик туземца захлебывается в потоке лазерных лучей, срезающих ему скальп и десятку других. Лазерный дот отстреливался на переднем крае. Три лучемета работали без остановок, заряжаемые от целого генератора. Они сплошным потоком обрушивали на голову коруна в плазму. А-а-а-а! Взрыв зеленой жидкости с клубами дыма накрыл дот, заживо разъедая засевших в нем десантников и бойцов второго эшелона. Прикрывшись рукой от сдетонировавших боеприпасов Тибана и генератора, Билли тем не менее не прекратил стрелять. Сын капитана плотно сжал зубы, стараясь не отвлекаться на боль в пояснице и левой ноге. Стимулятор, противоядие и куча другой химозной дряни ударными темпами поступали в его организм. Не отходя от своей позиции ни на шаг, мужчина даже не дернулся, когда пара медиков начали работать над ним, все еще стоящим у больницы и стреляющим по наступающим врагам. «Сдохните, сукины дети, сдохните!» Уперев пулемет на край стены, Билли Букер поливал огнем примитивные лестницы и взбирающихся по канатам корунов. Потоки свинца разрывали дикарей на части, но обезумевшие и обожравшиеся местные флоры, они перли напролом, не страшась собственной смерти и ран. Крупнокалиберные пули рвали их тела на куски, ломали лестницы и оставляли сотни изувеченных тел на земле, но чокнутые дикари бежали по телам своих павших собратьев, по горам трупов взбираясь на укрепления. Перезарядка. Слева начали оттаскивать батарея повторителя. Перегревшееся дуло лучемета чадило дымом и раскраснелось, потому парочке ополченцев в срочном порядке пришлось заниматься его заменой, но первому в спину влетело копье, прибивая бедолагу к земле, а на второго спрыгнул здоровенный корун. Погребай под собой колониста, чернокожий туземец с развороту закрутил свой костяной топор, обрушивая его на голову ближайшего десантника. Проломив визор шлема, сминая кости черепа, он радостным ревом огласил округу, после чего свалился со стены, нашпигованный лазерными болтами. Гранаты пошли. Повинуясь приказу Альтмана, Букер совместно со всеми вытащил детонатор и, нажав на кнопку, метнул его со стены. Даже не досматривая результат броска, Билли начал в спешке отстреливать успевших подкрасться корунов. Всего пара секунд на бросок гранаты, а эти ублюдки уже подползли вплотную к его позиции. Глазища горят, красные от полопавшихся сосудов белки залиты кровью, а во рту зажат клинок из кости местных ящериц. Только стоило вспомнить, как по стене взобралась одна из этих тварей и, ухватив ополченца за верхнюю половину торса, перекинула остатки тела за стену, после чего ринулась дальше по стене, а следом за ней начали выпрыгивать остальные коруны. Почувствуйте все ценности демократии на себе. Выломав дверь в караульную башню, квадратный шагоход проломил хлипкие остатки стены и, покинув зону грузового лифта, пошел прямо по стене, посылая крупнокалиберные снаряды из спаренных автопушек, приделанных к нему вместо рук. Лопаясь кровавыми пузырями, дикарей разметало на ошметки, после чего боевая машина застыла на месте, разворачиваясь в сторону остального войска. Краем глаза Билли следил за дорогущим роботом, который в одиночку сдерживал приличный поток чернокожих уродов. Своими орудиями он защищал почти два десятка метра стены, потому, когда на спину шагохода попробовал запрыгнуть акт-пес, Билли без сомнений поднял пулемет в воздух и длинной очередью срезал огромную ящерицу в воздухе. На землю уже упала лишь требуха и две неравномерные половинки тела зверя, но Букер не мог насладиться хорошим делом, так как пришлось в срочном порядке отступать. Костяное копье мелькало перед его лицом, вокруг завязалась рукопашная, выстрелы мелькали со всех сторон, бластерные заряды пролетали в сантиметрах от тела, разя других заползающих на стену корунов. Сумев выгадать момент, Билли отбил копье пулеметом и со всей дури ударил стволом в живот нападающего. пускающий слюни и пену изо рта. Туземец завыл на одной ноте, но в следующий миг затих навсегда. Зажав гашетку, Букер пропустил сквозь его тело очередь свинца, заодно убивая всех за спиной мудака. Тяжелые пули выбивали искры из стальной стены, выворачивая края бойницы, пробивая насквозь тела туземцев. Припав на колено, Букер с трудом спихнул тело. Вся броня оказалась залита кровью, а пальцы скользили от потрохов и прочих жидкостей, которыми его щедро одарил мертвый противник. Над головой пролетел рой ракет. Обрушившись широким фронтом на атакующих, они прожарили до костей несколько сотен дикарей, но толку от этого было мало. Тысячи ублюдков с радостью вставали на место павших, готовые с голыми руками бросаться на врага. Коруны упрямо ползли на их позиции, выкрикивая свои боевые кличи, под бой барабанов и звуки боевых рогов. Верхом на всяких тварях из самых дремучих углов леса, дикари продолжали наступление. Сэм, пригнув голову, буквально затылком чувствую, как над головой пролетает бластерный заряд, впивающийся в лицо очередному коруну, что попытался напасть на меня сзади. Повалившееся мордой вперед тело, рухнуло мне под ноги. Разворачиваюсь на пятках и пропуская рядом с собой еще одного противника, запинающегося об первого мертвеца. Рука наводит бластер на затылок неудачника. Выстрел. Обугленными кусками разрывается черепушка. Часть волос все еще горит в воздухе, окружая меня тысячами искр, на фоне которых моя черная броня выглядит неуловимой тенью. Работая прикладом, выбиваю зубы еще одному. Пинок под колено, выстрел в подставленную макушку. Сбоку прилетает тычок копья. Лезвие проходит по касательной, краем задевая шлем и оставляя на визоре длинную косую полосу. Не глядя, вытаскиваю бластер из кобуры на поясе и стреляя в сторону, откуда пришел выпад. Но добить мудака не успеваю, на меня наваливается новый дикарь. На руку приходится новый удар. Костяное копье скользит по наручу, оставляя очередную отметину. Сжимаю древко локтем и без затей бью рукоятью бластера по горлу старого коруна, выбивая кадык. Удар с ноги в грудь отправляет его в толпу молодых парней, что бежали за ним по пятам. Все вместе они валятся на землю, образуя кучу малу. Кто-то пытается подняться, другие стреляют в меня навскидку, надеясь зацепить хоть как-то, но я уже вскинул бластер. Палец переключает режим. Гудение батареи скорее чудится, чем реально удается расслышать. Миг нагрева. Очередь красных зарядов прошивает кучку из пяти человек, нашпиговывая их раскаленной тибаной. Они кричат и тянут руки в мою сторону. На их лицах горит неописуемая злоба и жажда моей смерти, но я даже не удостаиваю их вниманием. Сбоку на джетпаке вылетает Арком, он борется с крупным чернокожим бугаем. Они оба висят в воздухе и из-за перевеса их постоянно мотает из стороны в сторону, пока на помощь мандалорцу не приходит Айнс со своим братом. В две руки они стаскивают приставучего коруна Су и, недолго думая, вскрывают ему горло. Из-за соседнего дома на нас вылетает новая толпа туземцев. Подстрелить в полете очередного прыгуна с копьем, припасть на колено в развороте и выпустить очередь в парочку подкрадывающихся к сомнению ублюдков, валяя их на пол. Девушка сама довершит начатое, а у меня на горизонте образовались новые враги. Не успеваю навести бластер, как огромная туша акт-пса сбивает меня с ног. Массивные челюсти клацают перед шлемом, пытаясь добраться до мягкого нутра. Изо рта гигантской ящерицы капает слюна, закрывая обзор. Его когти скребут по броне, начиная потихоньку проминать грудную металлическую пластину. Пистолетный бластер даже не вытаскиваю из кобуры. Поставленный на максимальную мощность, он посылает в брюхо монстра один болт за другим, вываливая на меня разогретую требуху. От нее исходит пар, датчики брони предупреждающе мигают, но сейчас это не главное. Ящер болезненно воет, задирая голову, и я позволяю себе освободить вторую руку, все это время борющуюся с его челюстями. Лезвие выхваченного ножа входит точно в глаз, достигая мозга и мгновенно убивая чешуйчатую мразь. Рядом раздается крик, а значит, побратим акт-пса и его хозяин рядом. Не скидывая мертвую тушу, задираю голову и открываю огонь по приближающимся силуэтам. Поганая кровь зверя залила весь шлем, а полученные ранее удары по голове сломали хрупкую аппаратуру по очистке визора. Рядом со мной раздается взрыв. Большая часть химической слизи принимает на себя тело акт-пса. Прочная чушья монстра легко справляется с едкой жидкостью, в отличие от брони на моей правой руке. Наполовину разъеденная перчатка улетает в сторону, и я наконец-то начинаю выбираться из-под тяжеленной туши зверя. Мимо пробегает взвод солдат ополчения, добивая раненых корунов и их зверей. Балавай занимают позиции вокруг меня, давая достаточно времени, чтобы перевести дух. Дыхание сперло, голова немного идет кругом, но я все еще готов продолжать, готов сражаться. Мои глаза скачут по полю боя, которое растянулось на многие километры. Конец первого дня, очокнутые коруны чуть не ворвались в город, успев подпалить пару домов. Пальцы сжаты в кулак, напряженное тело отзывается тянущей болью во всех мышцах. Упираясь на кулак, встаю на ноги, ощущая легкое головокружение и набат стучащий в висках. Сейчас бы выпить. Потерпи до вечера, босс. А там, может быть, я и угощу тебя. Рядом встает Арком, за спиной которого один близнец забракчинит руку второму. Все трое ранены, но готовы идти дальше, пускай эта неожиданная битва на спуске из штаба застала нас врасплох. Оцепить здесь все, ополчению прочесть окрестности. Мне нужен отряд адского десанта прямо тут, чтобы постоянно следили за всем. Возьмите раненых или тех, кто на отдыхе. Отдавая приказы, возвращаю выроненный бластер и перезаряжая его на ходу, продолжаю наш путь к стене, туда, где коруны смогли прорвать оборону и согнать защитников столицы на вторую линию. Блять, дикари ворвались на вторую линию укреплений в шестом квадрате. На невысказанный вопрос я сразу дал ответ и после этого перешел на бег. Наша задержка дорого нам обошлась, теперь выбивать туземцев из точки прорыва будет еще сложнее, ну да нам не привыкать. По пути к нам присоединилась еще одна команда десанта, доводя общее число людей до 20. Все помятые, в крови или требухе зверей. Идеально. Сомнее, бери братьев. Вы идете на вторую линию. Арком, ты со своей командой за мной. Мы идем на стену. О, да. Подняв лучемет в одной руке, мандалорец даже начал бежать быстрее, словно бы боясь, что я могу передумать в любой момент. Проклятый псих, такой же, как я. Кто убьет меньше всех, будет проставляться на реши. Активировав джетпак, он вместе со своими ближниками взмыл в воздух, перепрыгивая пару домов и останавливаясь где-то на крыше. Обернувшись к остальным, салютую двумя пальцами, после чего повторяю маневр Сулы и взмываю в воздух, чувствуя, как потоки реактивной тяги уносят меня вверх. Так, я там неплохо разогнался на бусте, так что вчера выпустил 78 главу. Потому я требую свой жадный лайк. И запомните, не надо кастрировать своих домашних животных. Бахните автору на чай, ему еще семью кормить. Это шутка и отсылка, если что. Смотрел «Мадагаскар» недавно, забавный мультик. Чем старше становлюсь, тем больше шуток хороших там вижу. Новая работа от хорошего автора Зазу, про попаданца в семь смертных грехов. https://outhard.work/420429. Глава 63. Надеюсь, все успели просраться, мальчики и девочки. Со всей силы вбив батарею тибаны в бластер до щелчка, хрущу шеей, после чего, не дожидаясь ответа, выбиваю дверь из караульной, единственного оплота наших сил на участке прорыва. Погнали, нахер. Адские десантники никогда не умирают. Рядом идущий боец падает с парочкой застрявших в теле копий. Треснувший шлем десантника недоверчиво поворачивается в мою сторону, после чего солдат падает ничком. Вскинув бластер, вместо с остальными открываю ураганный огонь, снося первые ряды корунов. Плотность лазеров была такой, что некоторые тела дикарей разваливались на куски и загорались, пока остальные обугленными падали вниз со стен. Несколько детонаторов улетели вглубь вражеского строя. Вспышки взрывов раскидывают уже мертвые тела корунов, пока мы продолжаем бежать вперед, прорываясь сквозь вражеский строй. Дело бластера скачет в разные стороны, только успевая выцеливать волны приближающихся врагов. Сэм, отправила к вам пару орлов, будут на позиции через минуту. Прекрасный голос моего милого зама согрел солдатское сердце. Пинком ноги отправив в полет очередного дикаря, провожаю машущее руками тело взглядом, после чего возвращаюсь в бой. Слева работает лучемет Сулы. Грозное оружие посылает плотные сгустки плазмы в бездоспешные ряды врага. Вокруг мандалорца застыли его архаровцы, меткими и точными выстрелами поражая единичные, но опасные цели. Метким выстрелом убиваю замахивающегося прачника и ядовитая слизистая бомба падает в тылу туземцев, оглашая округу дикими криками. Кислота брызгает во все стороны, проплавляя часть стены. Потоки металла смешиваются с трупами, утягивая их вниз за собой. «Командир, это Орел-3, захожу на цель, не вижу метки». КПК на руки открывается легким движением кисти, бластер зажимается коленями, пока я методично вбиваю код и условный сигнал для выбора оружия штурмовика. Простейшая комбинация, Пара секунд без движения, и красный шарик с подсветкой улетает вдаль, врезаясь в лоб здоровенному Каруну с огромной палицей. Здоровяк рычит и беснуется, после чего поднимает попавший по нему предмет и демонстративно ухмыляется, как бы говоря, что подобного мало для его убийства. Мой средний палец становится последним, что он увидел. Прыгнув в сторону, закрываю голову руками, а рядом параллельно падают 4 мандаларца, матерясь на все лады. Над нашими головами проносится рев двигателей и свист разрезаемого воздуха. Мягкий хлопок, подобный праздничной игрушке. А следом на верхушке порушенной стены обрушиваются сотни маленьких взрывов. Кластерная бомба разлетается тысячами мелких зарядов, которые после детонации накрывают все сотнями металлических шариков. На подобное даже смотреть противно. О, духи предков, отойди хотя бы в сторонку. Ты же ему прямо в брюхо наблевал, мать твою. Стянув с головы шлем, один из мандаларцев Сулы начинает блевать прямо на чье-то переломанное тело. На мой вопросительный взгляд, который легко читался, даже сквозь помятый шлем, Арком стеснительно пожал плечами. Молодой, но перцептивный. Ха-ха, мама-птичка накормила птенчика. Один из бойцов начал тупо угорать над своим товарищем, в чем ему помогал последний из мандаларцев, пока мы с Сулой молча переглядывались. «Давай, птенчик, кушай». Присев на корточки, Мандо подергал мертвого Каруна за руку, отчего живот раскрылся еще шире. «Бля, мне на визор попало». Стирая с лица капли крови, один из мандаларцев заразительно засмеялся. «Ух, блин, так, а на кой хуй ты его трогать начал?» Второй от него не отставал, хватаясь за живот и выплескивая нервное через шутки. Он ударил первого в плечо, он в блевоте и кровище. «Заканчивайте свою интеллектуальную дуэль, у нас еще есть работа». Мой командирский окрик заставил всех троих вытянуться, даже до сих пор блюющего мальца. «Потом обсудим это».